Жрать катастрофически нечего, стараюсь вставать попозже. Примечание: Виктор, администратор Вертинского. Фамилия не установлена. 23 октября. Получил твою телеграмму. Что бы это могло значить? Я думаю, что это вина авиапочты. Самолеты не ходят из-за плохой погоды, и письма где-то застревают и ждут ее. Сегодня вернулся с концерта. Пел Артем Уголь. 60 километров туда и 60 обратно. Замерз. Ноги особенно. Голос тоже, не могу петь. Что-то мешает в горле. Театры нетопленные. Вспомнил то время, когда по приезде в СССР пел в холодных театрах. Тогда была война, не топили, теперь тоже не топят. Купил коньяку и кое-как разогрелся. Понимают плохо, а принимают хорошо. Мне в цирке рассказывали клоуны, как погибла моя приятельница, такая Ирина Бугримова. Помнишь, я тебе рассказывал, что я пел в Казани в цирке, а она пришла, познакомилась и сказала: «Пойдемте, я вам покажу моих мальчиков». Я думал, что у нее дети, и пошел, а оказались львы. Так вот, эти львы ее и растерзали. Самый главный лев, которому она клала в пасть свою голову, прикусил ее. Она вырвалась израненная, по лицу ее текла кровь. Когда лев увидел кровь, он осатанел и, ударив ее лапой в спину, переломил ей хребет. На другой день она умерла. Хотели облить зверей из пожарных шлангов, как полагается, но в них не оказалось воды. Так она и погибла. А я еще говорил ей: не надо мучить животных, зачем вы занимаетесь таким скверным ремеслом? Она была уже пожилая женщина, но она училась этому с детства, и другой профессии у нее не было. Я занимаюсь песнями. Смонтировал, наконец, «Красавец России» Смелякова и начисто составил текст. И Аленушку тоже. Написал кое-что, но мне не нравится. Во сне каждую ночь вижу тебя и девочек, и все страшно. Просыпаюсь в ужасе, скучаю и смотрю на карточки. Где же мои пуни-муни? А завтра уезжаю отсюда, наконец. Очертел мне этот город, грязи дна. 14 концертов, хватит с них. 24 октября утром. Вчера простудился, по-видимому. Это ночи. Очень тонкие подошвы в лакированных туфлях. И хотя я надел теплые носки сверху, все равно простудился. Это уже второй раз. Из вагона буду писать. Оттуда письма, наверное, будут идти годами. Это глушь. Завтра пою Ворошилов, Уссурийский. 3 дня. А потом пересяду в вагон и 2 недели. И только после этого попаду в Хабаровск, где надеюсь найти твои письма. Как твои успехи, Пекочка? Еще никому не показывала, интересно. А доченьки хоть вспоминают меня или забыли? Ну, до свидания, Пекуля, целую тебя в масявочку, не скучай, не беспокойся за меня, ничего со мной не сделается, Биби и Настеньку нежно целую, будьте здоровы все. Саша. Станция Смольянинская. 31 октября 1950 года. Дорогая Пекочка, сижу на заваленке станционного амбара и пишу тебе письмо. Тут бродят утки, гуси, куры и козы с козлятами. Все голодные ищут себе пропитание, копаясь в мусоре. Мы только что позавтракали чаем с сухим черным хлебом и сходили на базар. Там, кроме семечек, ничего нет, но мы вчера купили во Владивостоке мясо и зелени, и сегодня будем готовить борщ. Неизвестно, что получится. Проводница какая-то псиша и ничего не умеет. Вагончик у нас маленький, в нем всего 4 места, а нас с проводниками 5. Причем их надо кормить, одна спит на полу, трясет и мотает нас страшенно, маневровые паровозы бьют нас целым составом в грудь, когда все стекло летит на пол, а Мишка падает с верхней полки, где он во снах и грезах проводит большую часть суток. Так целыми днями мы стоим где-нибудь на задворках маленьких станций, а вечером за нами приходит машина и берет нас верст за 20-40 в ДК, которые мы обслуживаем. Вагончик дрянной, и мы голодаем. На базарах ничего нет, приходится питаться консервами, от которых у меня расстраивается желудок».